Она запнулась и, опустив взгляд, под нос прошептала: «Анисан, сам ведь дала ей разрешение», вновь погрузившись в размышления о том, действительно ли она имеет право звать так старшего брата своей подруги, монахиня не заметила, как Иссей слегка запнулся, будто смог услышать, хоть это и казалось невозможным из-за расстояния между ними. «Думаю, вам куда бы лучше подошло, назови она вас папой». Я шумно выдохнул через нос. «Серва, скажи на милость, тебе не надоело? С самого утра продолжаешь изгаляться. Я всего лишь скрашиваю время ожидания, вызывая у меня острое желание пожать твою цифровую шею. Работает же, совсем берега попутал. Не наблюдаю в этом своей вины. Конечно, конечно, только не заводи снова эту шарманку. Я прекрасно понял, принял и всецело осознал, что сам себе вырыл яму, вовремя не откорректировав твою личностную матрицу». Подперев голову кулаком, перевел взгляд на ворота Академии, терпеливо ожидая появления Акина в компании остальных демониц. Судя по отправленному девушкой сообщению, они должны прибыть с минуту на минуту. «Как думаете, группа Гримарии Ситри уже в курсе вашего с Серафал разговора?» «Вполне возможно. Левиафан, конечно, сказала, что не планирует делиться с ними информацией, однако ей ничего не помешает сообщить в общих чертах, ибо больше чем уверен, что Сона или Риас в курсе планов владыки Ада, если и вовсе не выступили инициаторами идеи. Однако существует вероятность, что Серафал не стала им ничего говорить. Есть, не спорю. И что вы будете делать? Попробуйте сохранить старый тип отношений», — хмыкнул, невольно прокручивая в голове беседу со старшей сестрой Ситри. «При любом исходе считаю, что Акина заслужила знать часть правды. За все то время, что мы провели вместе, она ни разу не дала повода подозревать или сомневаться в ней. Вдобавок сам и в Химиджиме души не чает и явно расстроится, если мы расстанемся. Чем дольше мы будем тянуть с этим, тем выше шанс потерять все то, что было получено за последние годы». Всплеск магической энергии прервал мои раздумья. «Вот и они», — тихо пробормотал себе под нос, смотря на ворота, за которыми, используя заклинание скрытности, возникли мои знакомые друзья. Я не стал подниматься или делать вид, будто их не замечаю. Просто продолжил сидеть на скамейке, спокойно наблюдая за прибывшими демоницами. И, судя по их выражению лиц, особенно отчетливой усталости, написанной на лице Соны, отдохнуть на саммите у девушек не вышло. Оно и не мудрено. Мало кто способен получить удовольствие от процесса нахождения в гуще политических дрязг. Почти сразу заметив мое присутствие, Гримарии Ситри чуть взволнованно переглянулись, а Химеджима замедлила шаг, слегка сгорбившись. Лишь Цубаки сохранила железобетонное спокойствие, ограничившись коротким кивком приветствия. «Мм, Иссей, рада тебя видеть», — первой поздоровалась Риас, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Не смог выдержать расставание со второй половинкой, раз сидишь здесь?» — она явно спросила первое, что пришло ей в голову, поскольку задавать такой вопрос в текущих обстоятельствах не имело никакого смысла. «Разве могут быть другие причины?» — приподнял уголки губ, больше озабоченный тем фактом, что Акина продолжает избегать зрительного контакта. Видимо, Серафал им раскрыла часть информации. Осталось лишь понять, какую именно. «За время нашего отсутствия ничего не произошло?» — внешне спокойно поинтересовалась Сона. «Ничего такого, о чем стоит волноваться», — вежливо отозвался и поднялся на ноги. «Как прошла ваша поездка?» Девушки переглянулись. В пределах ожидаемого, Шинра выступила вперед, поправляя очки. Впрочем, организация мероприятия оставила желать лучшего. «Госпожа», — демоница повернулась к Ситри, — «если вы не против, я бы хотела принять душ и лечь спать пораньше». Брюнетка вздохнула и прикрыла глаза, из-за чего стали заметны небольшие темные круги под ее глазами. «Прекрасная идея!» — неожиданно рьяно поддержала ее Гримарии, взяв председателя студсовета за руку, потащила за собой. «Думаю, нам всем не помешает расслабиться. А ты, Акина, можешь присоединиться к нам попозже, вам точно есть, что обсудить с Иссеем». И, не давая никому вставить и слова, буквально отклинворовала Цубаки и Сону в сторону, оставляя нас с Химеджимой наедине. Не удержавшись, шумно выдохнул и помассировал переносицу. «Детский сад, усы в трусы, иначе не сказать. Итак, что будем делать?» — посмотрел на Акина, продолжавшую сверлить взглядом брусчатку. «Прогуляемся или сначала хочешь отдохнуть?» Я протянул ее руку, давая возможность подумать над ответом. Девушка, словно загипнотизированная, уставилась на мою ладонь и, после небольшой запинки, взялась за нее, сопроводив это коротким кивком. Усмехнувшись себе под нос, покачал головой. «Чую, нам предстоит долгий и весьма плодовитый разговор, исход которого известен одному лишь товарищу Богу. Помнишь это место?» Тихо поинтересовался у девушки, усаживая ее на скамейку и занимая место рядом, так и не отпустив ее ладонь. Акина блекло улыбнулась, поднимая взгляд на журчащий фонтан. Конечно, в ее глазах промелькнула ностальгия вперемешку с грустной радостью. «Мы ведь здесь признались друг другу в чувствах. Специально выбрал. Да, наконец-то, впервые с момента встречи, она на меня посмотрела. Люблю символизм», пожал плечами и провел пальцами по ее щеке, убирая пару локонов, выбившихся из прически. Он добавляет глубины. Химеджима прикрыла веки, привычно прильнув к моей ладони, не давая убрать руку в сторону. «Ты ведь уже все знаешь», прошептала она. «Нет», почувствовав, как девушка вздрогнула, усмехнулся. «До сих пор не знаю, в чем смысл есть пиццу без ананасов». Установившуюся тишину буквально на секунд 20-30 разорвал звонкий девичий смех. Глупый, успокоившись, брюнетка приоткрыла глаза, вглядываясь в мои. «Я же задала серьезный вопрос, а я честно ответил», парировал, проводя подушечкой пальцев по едва заметной линии скулы спутницы. «Неужели не понимаешь всей важности этой темы? Если люди перестанут прятаться за нормами устаревших правил, то откроют для себя невероятный мир гастрономического многообразия». «Ками сама», — выдохнула Акина. «Какой же ты?» Отстранившись, девушка мягко улыбнулась. «Я спрашивала про это». С этими словами она распахнула черные крылья за своей спиной, старательно скрывая волнение, но ее выдавали плотно сжатые кулаки, сложенные на коленях. Наклонил голову, почесал подбородок, многозначительно хмыкнул. «Исэ», робко позвала меня Химеджима, устав ждать полноценной реакции. «Подожди, дай мне еще минутку», спрятал лицо в ладонях, сквозь щель между пальцами наблюдая за чередой эмоций, промелькнувших на ее лице. «Слишком это слишком». Брюнетка расширила глаза и побледнела. «Слишком большой простор для шуток, которые я не могу использовать из-за сложившейся атмосферы», закончил с каменной физиономией. 5 секунд, 10. «Исэ», жалобно протянула Акина, словно сдувшись изнутри и пряча крылья обратно. «Я тебя прибью». Подтверждая свои слова, она стукнула меня кулачком по груди, затем еще раз и еще. Каждый удар был слабее предыдущего, пока не схватила меня за ткань футболки и спрятала лицо, прижавшись лбом к моей груди. Невольно усмехнувшись, приобнял ее за плечо, свободной рукой поглаживая по голове. «Прости, милая», демоница ничего не ответила, шумно сопя. «Милая», я наклонил голову. «Ты же не обиделась?» Молчание. «Не дуйся, это была неудачная шутка, признаю», пробормотал, понимая, что, вероятно, зашел слишком далеко. Никакой реакции. «Что мне сказать, чтобы ты меня простила?» Решил пойти на крайние меры. Ее хватка на моей футболке стала сильнее. «Скажи», едва слышно буркнула Химеджима. Вопросительно вскинул бровь, хоть спутница не могла видеть этого жеста. «Скажи, что любишь меня», резко вскинула голову Акина, чуть не ударив лбом по моему подбородку. С надутыми щеками, едва покрасневшими и блестящими от почти выступивших слез глазами, она выглядела настолько мило, что я не удержался от смеха. «Люблю», обхватив лицо демоницы ладонями, наклонился, оставляя легкий поцелуй. «Еще», по-детски потребовала девушка. «Очередной чмок, еще», повторил. «Еще, чмок, еще». Наверное, я выглядела, как капризный ребенок, опустив голову мне на плечо, Акина смущенно накрутила локон волос на указательный палец. «Да», не стал отрицать и, не дав ей толком осмыслить услышанное и сделать каких-либо поспешных выводов, продолжил. «Не вижу в этом ничего предосудительного. Наоборот, мне даже приятно, что ты можешь настолько расслабиться в моем присутствии, чтобы вести себя так». Химеджима улыбнулась и немного поерзала, устраиваясь поудобнее и на пару минут замолкла, дабы потом с осторожностью спросить. «Получается, ты не расстроился из-за того, что я скрывал от тебя свое происхождение в течение прошедших лет?» В ее голосе слышалось откровенное беспокойство. Глухо усмехнулся и, вместо того, чтобы тратить время на долгие и не слишком-то нужные разговоры, вытянул руку перед собой. Подчиняясь мысленному жесту, над ладонью возник комок огня, принявший форму бабочки. Насекомое, пару раз неуверенно взмахнув крыльями, поднялось в воздух и, описав пару кругов, бесследно испарилось. опустил взгляд. Глаза Акина были широко открыты, и в них читался шок. Значит, Серафал почти ничего им не рассказала. Получается, что так. По какой-то причине я ощутил легкую нервозность, когда Химеджима продолжила молчать. «Ты маг?» — приподняла голову демоница, смотря на меня снизу вверх. «Именно», — приподнял уголки губ. «Давно, впервые за долгое время мне было сложно распознать чувства, которые прямо сейчас бушевали в моей девушке. На мгновение прикрыл веки. Сколько себя помню. Носитель, я уже говорил, Серва. Мне действительно хочется ей верить. Вот оно как», — пробормотала себе под нос Акина и вздохнула. «Зато теперь понятны все те странности. Они были. Мне казалось, что я прекрасно справлялся с конспирацией. По крайней мере, поначалу». «Эф», — прыснула со смеху брюнетка, взглянув на меня с неприкрытым весельем в глазах. «Конечно, вспомни хотя бы, как ты оказался в палатке с Риеналь во время спортивного фестиваля. Я еще тогда долго пыталась понять, каким образом ты прошел сквозь барьер, отваживающий внимание обычных людей, или те разы, когда умудрялся почувствовать мое приближение, хотя я тщательно скрывала свое присутствие. Хаем, выходит, прокалывался в таких мелочах, и что, у тебя тогда не возникло подозрений?» Осторожно уточнил. «Возникли», не стала отрицать демоница. «Но ты ничего не стала спрашивать», — Акина фыркнула и, уперевшись рукой в мое бедро, поднялась еще выше, почти становясь со мной лицом к лицу. «Не стала», — ладонью она коснулась моего подбородка. «Сначала думала, что это не стоит внимания. Потом», — Химеджима нежно улыбнулась, — «а потом умудрилась втрескаться в тебя по самые кончики крыльев, так что все эти мелочи ушли на задний план». Поймал ее за пальцы и оставил невесомый поцелуй на костяшках, поддерживая зрительный контакт. «Расстроилась из-за того, я скрывал это, честно», — девушка чуть погрустнела, — «немного, но даже не на тебя, а на собственную неуверенность. Столько времени сомневалась, прикидывала возможные последствия и по-глупому боялась, что это все разрушит». Тут я не смог сдержать смех. «Что?» — вздрогнула спутница, не привыкшая к тому, что я способен на столь яркие эмоции. Все еще издавая короткие смешки, покачал головой. «Тогда мы оба дураки», — подавшись вперед, дотянулся своим лбом до ее. «Потому что меня беспокоило то же самое». Один в один. Лицо Акина посветлело, а из глаз почти полностью исчезла грусть. «И вправду, дураки», — прошептала она, однако, спустя мгновение, опять нахмурилась. «Хотя, знаете, мистер, пускай это и нелогично, но я на вас немного обижена». Девушка обвиняюще ткнула меня в грудь, мило надув губки. Мне не требовалось долго гадать, по какой причине. Все было и без того очевидно. «Серафал?» — обреченно спросил. «Серафал?» — без малейшей доли сомнения, подтвердила Химеджима. «Разумом я понимаю, что твоей вины тут мало, тем не менее», — слегка надавив головой, будто пытаясь забодать, брюнетка едва слышно буркнула. «Я все равно ревную, мило». «Носитель, вы меня пугаете». «Все равно мило. Поэтому, Иса», — дернув меня за футболку, девушка обдала мое ухо горячим шепотом. «Я хочу, чтобы ты избавил меня от этого чувства». По спине пробежали приятные мурашки, а, посмотрев на выражение лица спутницы, я мгновенно понял, о каком способе она говорит. Без лишних слов подхватил девушку на руки и, на всякий случай проверив окружение, как здесь, так и в точке выхода, использовал пространственный скачок. Иса, оказавшись на кровати, Химеджима, достаточно быстро осознав произошедшее, уставилась на меня. «Я же не пожалею о своих словах», — одним движением стянул с себя футболку и попутно заглушил серва, хотевшего отпустить очередной сальный комментарий. Столкнувшись со мной взглядом, Акина покраснела и сглотнула. Проведя ладонью по оголенному плечу уснувшей девушки, немного поменял позу, чтобы ее длинные волосы не лезли в нос и рот, после чего выдохнул и разблокировал голосовой канал с другом. «Очень мило с вашей стороны, носитель». «Ну-ну, не ворчи, приятель. Сам понимаешь ситуацию». «Понимаю. Вы предпочли плотские утехи с женщиной верному товарищу, который никогда вас не предаст». Мысленно усмехнулся. «Неплохо, серва, очень даже неплохо. Но не докрутил эмоций, да и в следующий раз попроще будь. Чрезмерная эпатажность уменьшает шанс ввести собеседника в заблуждение». Акина заворочилась во сне и, пробормотав что-то невнятное, закинула на меня ногу, крепче обняв за талию, словно боясь, что я могу куда-то сбежать посреди ночи. Наклонившись, чмокнул демоницу в макушку, отчего губы брюнетки расползлись в улыбке. «Достаточно странно. Она почти не задавала никаких вопросов, приняв ваши слова, как данность. Если сравниваешь ее поведение с Серафал, то не стоит. Изначально разные позиции и глубина отношений. У нас с Химеджимой есть определенный кредит доверия друг к другу, который позволяет опускать некоторые моменты, способные принести неудобства партнеру. Однако это не дает гарантию того, что наша связь не даст трещину, когда вскроется моя или ее очередная тайна». Посмотрел в окно, из которого, сквозь неплотно задернутые шторы, в комнату лился лунный свет. «Нужно продолжать раскрываться, но постепенно, продуманно дозируя информацию. Некоторые знания несут в себе лишь горечь и ничего больше. По крайней мере, Акина заслуживает быть в курсе того, о чем известно бывшей Ситри. Вы могли сразу ей это рассказать. Слишком большой пласт информации для неподготовленного сознания. Когда Левиафан попыталась прижать меня к стенке, она уже ментально была готова к этому. Моя же спутница по жизни нет, она слишком эмоциональна и, вполне вероятно, не сможет рационально все воспринять, что приведет к конфликту или обидам. Для начала, нужно продолжить подготавливать почву, вдобавок нельзя забывать про Гримари и Ситри. В Химеджиме я уверен, в них нет. Вновь взглянул на умиротворенное выражение лица Акина и почувствовал, как в груди разливается тепло. Носитель, после анализа поглощенного артефакта от владыки Ада, я досконально разобрал его архитектуру. Так, если вы хотите, то я могу уничтожить связь, установленную между Риасгримари и Акина Химеджимой. Замер. Ха. Еще скажи, что можешь обратить ее обратно в человека, если бы она была человеком изначально. Глава 49. Хрустнув шеей, снял установленные барьеры, наблюдая за тем, как Серафал опускается на землю, вновь пряча морозную ауру, из-за которого почти любая влага в радиусе десятка метров превратилась в мелкие кристаллы льда. Неплохо, неплохо, довольно протянула демоница, специально потягиваясь так, чтобы показать во всей красе грудь, обтянутую розовой жилеткой. Мне становится интересно, есть ли у тебя вообще какой-либо предел, Иссе? Каждый обладает безграничным потенциалом, отозвался, не ведясь на ее незначительную провокацию. Вопрос в том, хватит ли у них желания на то, чтобы раскрыть его. Для этого потребуется вечность, усмехнулась Левиафан, приближаясь ко мне с лисьей улыбкой на губах. У меня она есть, развеял иллюзорный барьер, механику которого серво смог воспроизвести, проанализировав способности владыки ада, его улучшенную версию, носитель. Тот примитив в подметке не годится моему творению. Конечно, друг мой, ты велик и могуч, невероятен и прекрасен. Благодарю за беспристрастную оценку моих способностей. Всегда пожалуйста. Но с желанием проблемы определенно есть. Цокнула языком демоница, останавливаясь в паре тройки шагов от меня. Хотя, за последние полгода ты явно изменился в лучшую сторону. В чем секрет? Ответить не дали женские руки, обвившие за талию со спины. В любви, дружелюбно выступила за меня Акина, в чьем взгляде, направленном на Серафал, не было ни грамма теплоты. И взаимном доверии к ближним, Левиафан-сан. Вот оно как, не повела бровью владыка, насмешливо смотря на мою спутницу. То самое доверие, из-за которого ты несколько дней пряталась от своего парня, страдая от сомнений, несколько месяцев назад, удостоверившись в крепости наших отношений, я решил раскрыть большую часть своих недосекретов Акина, уже известных Серафал, морально подготовившись ко всем возможным исходам. К счастью, ее реакция оказалась не настолько бурной и не пряталась, а взяла небольшой перерыв, чтобы устаканить мысли и не совершить ошибку, руководствуясь эмоциями, спокойно парировала Химеджима. Импульсивность присуща молодым и неопытным, я же предпочитаю рациональные и взвешенные решения. Она у меня все-таки умница. Не стала кричать, закатывать истерики, а лишь сказала, что ей нужно время во все разобраться. Те, кто слишком много думают, часто из-за своей мнительности теряют самое важное, пожала плечами бывшая Ситри, а вследствие этого страдает страсть. А как раздувать огонь любви без страсти? Достаточно его поддерживать на определенном уровне. Никто не хочет замерзнуть. Обхватив меня за руку, Акина положила голову на мое плечо, с прищуром взирая на собеседницу, но и мало кто желает обжечься. Я не спешил вмешиваться, позволяя девушкам выпустить пар и вдоволь почесать языками в очередной словесной дуэли. Или же вам просто нравится, что вокруг вашей персоны столько внимания? Не без этого, серва. Почесать пузо своему эго всегда в радость. Тем не менее, влезать в их диалог действительно не хочу. Перепалка не такая серьезная, вдобавок, как-то конкретно изменить ситуацию не получится. Серафал все равно продолжит осаду, а Акина, оказавшись чувствительной к подобным попыткам, будет их отражать. Мысленно фыркнул, вспоминая, как Химеджима сама возжелала переложить ответственность за решение вопроса с излишне флиртующей владыкой на ее хрупкие плечи, напирая на женскую гордость и чувство собственного достоинства. Единственное, что попросила моя девушка, не переходить черту при общении с Левиафан, оставаясь в границах дежурной вежливости, ибо запретить мне с ней общаться она не могла ввиду разницы социальных статусов. Не то чтобы озвученная просьба хоть как-то доставила мне сложностей. Удивляет тот факт, что ни Левиафан, ни Химеджима так ничего и не рассказали остальным, за исключением той информации, что вы являетесь магом. Повезло. Редко кому выпадает шанс словить осечку, два раза подряд сыграв в русскую рулетку. Ладно, мне уже надо бежать. Серафал демонстративно посмотрела на пустое от часов запястье. Акинатян, тебе еще есть, куда расти, старайся, я в тебя верю. Иса, она подмигнула, увидимся через неделю. Чао, крошки, не скучайте. На кой-то ляд распылив вокруг себя разноцветные искры, владыка ада телепортировалась прочь, оставив нас Акина стоять посреди ледяной пустыни Арктики. Никак не угомониться, недовольно пробурчала Химеджима, перестав поддерживать дружелюбный вид. Я, конечно, понимаю, что у сильных мира сего своя логика, но нужно ведь понимать, когда стоит отступить. Вздохнув, наклонился и чмокнул девушку в висок, не устала ждать, решил перевести тему. Немного, демоница никак не отреагировала, когда я перенес нас в пригород Куа, успев за прошедшее время привыкнуть к подобному. С каждым разом вы сражаетесь все дольше и дольше. Ну, Серафал продолжает прощупывать меня, ища слабые места, пожал плечами, инстинктивно возводя щит над нашими головами, чтобы снег, упавший с веток деревьев, не запорошил волосы. Январь был в самом разгаре и на этот раз, к удивлению жителей города, сопровождался обильными снегопадами, в первый раз за 10 лет. «Они у тебя есть?» — фыркнула Акина, отходя в сторону и рассматривая местные пейзажи, поменявшие свой вид с приходом зимы. «Нет». По-детски гордо вздернул нос. «Правда?» — протянула девушка, и в следующий момент мне в затылок прилетел наспех слепленный снежок. Медленно повернулся к демонице, которая, шкодливо улыбнувшись, подбросила в руке следующий снаряд. «А я, кажется, нашла одно. Защищайтесь, господин Соломон». Или же, ее глаза озорно блеснули. «Уважаемый лорд Хаоса, меня передернуло. Милая, прошу, не произноси вслух этот ужас». Взмолился. Она порой использовала псевдоним, когда-то придуманный Левиафан, как честно призналась сама владыка, прекрасно зная, как я к этому отношусь. «Обойдешься», — показала язык Химеджима. «Это моя маленькая месть за те годы молчания. Вот оно значит как. Правду говорят, что у женского коварства нет границ». Впрочем, поймав в ладонь пущенный ей снежок, задумчиво посмотрел на него, затем на свою пассию, и, заметив мой взгляд, Акина широко раскрыла глаза. «Иса, ты ведь понимаешь, что мы играем?» «Да». Я ничего не ответил, добавив к нечитаемому взгляду многозначительную улыбку. «Ты куда?» — сонливо поинтересовалась Акина, почувствовав, что я поднимаюсь с кровати. После небольшой игры в снежки, переросшей в небольшую войну, мы направились в квартиру, которую я снимал неподалеку от университета. Решение съехать из родительского дома было принято по возвращению родителей из летней поездки. Все-таки я уже лоб здоровый, нужно потихоньку отделяться ради приличия и порядка. Конечно, Микки и Гора были бы не против, живя я с ними до самой старости, однако так дальше продолжаться не могло. Мне чаще и чаще нужно было отлучаться. То бои с Серафал, та их называла тренировками, то очередной артефакт, подходящий для поглощения, и в таком духе. Нужно кое-куда сходить, в моем ответе не было конкретики, и большинство девушек на месте Химеджимы, наверное, принялись бы за расспросы. Но демоница лишь зевнула и прижала к груди подушку, на которой я лежал минуту назад. «Когда вернешься?» Моя пассия всем сердцем поддержала мысль с переездом, понятное дело, преследуя собственные интересы и почти сразу заняв одну из комнат на постоянной основе. Я не возражал. Подобная демоверсия семейных отношений позволяет точно определить, по пути тебе с партнером или стоит разбежаться. Единственное, кто возражала против подобного хода событий, Самы. И оно неудивительно, Младшая сестра слишком сильно ко мне привязалась, почти до нездорового уровня. Под утро, скорее всего, провел ладонями по лицу и шумно выдохнул. Если нет, то к обеду точно. Уговаривать малую пришлось долго, ибо, несмотря на развитое ум и умение строить логические цепочки, в данной ситуации ее разум словно отключался. Невольно поморщился, вспоминая, на какие ухищрения пошел, чтобы успокоить малышку. Отдельную благодарность нужно выделить Оси, активно помогающей в процессе. Без нее времени бы потребовалось куда больше. Хм, стоит ли называть самой малышкой, ей ведь в этом году стукнет 16. Покрутил мысль в голове. Нет, все равно малышка, сколько бы там ни исполнилось. Понятно, устроившись поудобнее, Акина прикрыла глаза. Будь аккуратнее, милый. Наклонившись, чмокнул ее в щеку. Хорошо, после чего сделал шаг назад, перемещаясь в пространстве и оказываясь в совершенно другом месте. Они установили дополнительные барьеры, и лучше лишний раз перестраховаться. Или тебя беспокоит тот факт, что у них нет полного доверия твоим конструктам? Серва ничего не ответил, но в этом и не было никакой надобности, поскольку я знал, что попал в точку. Он крайне высоко ценил свои творения и обижался, если так можно сказать, когда кто-то ставил их эффективность под сомнение. Поправив лацканы пиджака, мысленно посмеиваясь от того, насколько мне стало комфортно находиться в личине Соломона, я прошел сквозь невидимые поля защиты, в множество слоев установленных подле небольшой пещеры в предгорьях Тибета. Стоило мне пройти внутрь темного зева внутри скалы, как обстановка вокруг кардинально изменилась, и я оказался посреди большого холла дворца, со всех сторон буквально кричащего о богатстве владельцев. Безвкусица. Вполне возможно, мое появление не осталось незамеченным. Не успел пройти и пары шагов, как со стороны длинной лестницы, ведущей на второй этаж, послышался грохот и топот ног. Господин Соломон, буквально слетев по ступенькам, передо мной приземлился взмыленный Георг. Рад вас видеть. Взглянув на широкую улыбку волшебника, вздохнул. И куда только делся тот парень, что буквально в комок сжимался от моего появления. Да-да, понимаю, вы желаете видеть Цаа-Цаа, перевел это по-своему маг. Пойдемте, я вас проведу. К слову, как вам интерьер? Лидер, конечно, был против, напирая на то, что он слишком вычурный и буржуазный, однако, бывший заместитель главы фракции героев поправил очки. Ничто не слепит глупцов лучше, как блеск злата, верно. Он мне подмигнул, бодрой походкой ведя за собой. О, Соломон-сан, поднявшись на второй этаж, мы столкнулись с курочкой, которая, блаженно развалившись на скамье, установленной посреди круглого зала, неспешно вкушала виноград. Рада вас видеть. Спрыгнув со своего места, демоница с кошачьей грацией приблизилась ко мне, правда, сохраняя почтительную дистанцию. Неужели вы все-таки решили заглянуть ко мне? В ее золотистых глазах читалось откровенное веселье. Ничего не ответив, наградил Никомату равнодушным взглядом. Курока, нахмурился Георг, прекрати этот балаган, какой ты скучный, фыркнула девушка, всем видом показывая, насколько ей важны слова волшебника, то есть, полностью проигнорировала его требования. Господин Соломон пришел сюда по делу, не мешайся под ногами, тон парня заметно охладел, а ведь он раньше откровенно ее побаивался. Люди имеют свойство меняться под воздействием неодолимых внешних обстоятельств. Не слишком ли ты обнаглел? Подобное хамство демоница не стала терпеть, полностью переключившись на мага. В мгновение ока оказавшись перед ним, Курока приставила указательный палец к его груди, ровно напротив сердца. «И что мне сделаешь?» – насмешливо уточнил Георг, отталкивая кисть собеседницы. «Уверен, что хочешь узнать». В голосе Нека промелькнули шипящие нотки. Мысленно закатив глаза, обошел парочку, оставив их выяснять отношения посреди коридора. Где сейчас находился Цаа-Цаа, я и так прекрасно знал благодаря вшитому в него заклинанию. Соломон кивком поприветствовал китайца и, встав с кресла, подошел ко мне, протягивая ладонь для рукопожатия. Ответив на жест, огляделся, решил не менять обстановку, хмыкнул, поняв, что парень буквально полностью перенес сюда свой старый кабинет, повторив все точь в точь. Даже карта висела на том же месте. «Предпочитаю минимализм», — отозвался бывший лидер героев, поправляя воротник. Исчез тот странный костюм, частично выполненный из традиционного китайского мужского наряда и школьной формы. На его место пришла серая хлопковая рубашка и обычные темные джинсы. Время супергероев прошло, правильно расценил мой взгляд Цао Цао. Больше нет необходимости в эпатажных нарядах, играющих на чувствах людей. Раньше я стремился запомниться, китаец на пару секунд замолк, а затем с усмешкой на губах закончил. Но теперь мне лучше затаиться, хотя бы на несколько десятков лет. Остальные согласны с подобным планом действий, поинтересовался, усаживаясь на диван. Брюнет, заняв кресло напротив, откинулся назад, складывая руки на животе. Кто был против, ушли, в его голубых глазах отражалось безразмерное спокойствие. Я не стал никого удерживать силой. Георг и Курака, еще Жанна, парень улыбнулся. Ей крайне понравилась мысль с долговременным отпуском. Ты им обозначил новую цель, к которой стремишься. Вскинул бровь. Нет-нет, Цао-Цао отрицательно покачал головой. Еще слишком рано, они не смогут правильно воспринять грядущие перспективы. Пока что их идеологическая позиция и понимание конъюнктуры политического устройства мира оставляет желать лучшего. Но, он издал короткий смешок и поднял указательный палец. Если они доверились мне без должных объяснений и готовы идти дальше, не делает ли это их подходящими исполнителями? Отзеркалил его улыбку. Знал, что ты поймешь, Соломон. Китаец прикрыл глаза. Без подобных людей организацию не построить. Как бы то ни было, я попросил тебя прийти, поскольку получил новости, которые могут вызвать интерес. Поднявшись на ноги, он подошел к столу и взял оттуда небольшую папку, которую, вернувшись, протянул мне. Как я уже сказал ранее, большая часть бывших героев отказалась следовать за мной и выбрали себе другого лидера. Взяв в руки первый документ, заинтересованно посмотрел на фотографию молодого парня со светло-серыми волосами. Вали Люцифер, сын Разивана Люцифера и обычной женщины, а также внук Резивима, первого естественно рожденного сына изначального Люцифера. На текущий момент собирает группу сильных существ ради непонятной цели, формально находясь в подчинении Григори. И владелец второго дракона, по уровню сил равному Драйгу. Только если Красный был способен почти до бесконечности удваивать свою силу, то Альбион, чья душа заключена в священном механизме, делит ее надвое, присваивая часть полученной энергии владельцу. Весьма ценный ресурс, если его поглотить, то я смогу восстановить еще больше закрытых функций. Серва, мы уже обсуждали этот вопрос. Пока что у нас нет для такого возможности, слишком значимая фигура в подземном мире. Если разберемся с ним, привлечем к себе слишком много нежелательного внимания, а для этого еще рановато. Слушая краем уха информацию от Цао-Цао, большая часть которой мне и так была известна благодаря Диадоре Астароту, чью память мой товарищ полностью выпотрошил и переработал, я вновь задумчиво посмотрел на портрет Вали. Впрочем, было бы действительно неплохо забрать себе данный Лангин во избежание грядущих проблем. Неоднозначный персонаж с весьма мутными целями. Как мне известно, его отец женился на обычной человеческой женщине, по итогу чего на свет родился полудемон с невероятно высоким потенциалом. Разиван, испугавшись подобного или покорившись воле своего отца, Резивима, попытался морально сломать ребенка, тем самым заставив его подчиниться. Пацан не сдался и в какой-то момент сбежал, переметнувшись под крыло Азазеля, оставив батю кусать ногти. Что забавно, в высших демонических кругах всем об этом было известно, иначе откуда Диадора смог взять информацию? Однако по непонятной причине никто не смог перехватить Вали раньше лидера Григори. Не в духе рогатых господ упускать столь могущественную фигуру. Хотя, большинство шахматных наборов, через которые проводится обращение и привязка, несовершенны. Их не хватило бы, чтобы покорить отпрыска Люцифера. Да, не знаю, насколько это правдиво, но особыми шахматами в мире обладают лишь избранные. Высшая когорта преисподняя и их близкие родственники, к примеру, Риас и Сона. Учитывая крайне высокий протекторат со стороны Сазикса и Серафал, сомневаюсь, что они бы допустили в свите дрожайших сестричек появление такой неоднозначной персоны. Но что помешало забрать его себе? Из последних данных, Вали Люцифер тратит огромные ресурсы на то, чтобы найти любую информацию о носителе Драйга. Услышав это, поднял взгляд на Цао-Цао. Исходя из достоверных источников, два небесных дракона, Красный Император Драконов и Белый Император Драконов, всегда враждовали друг с другом, что после их заключения в священные механизмы нисколько не изменилось. Все поколения их носителей буквально вынуждены сражаться между собой, удовлетворяя жажду этих проклятых ящериц. Под конец китаец поморщился, а в глазах промелькнула чистая злость. Понятно, постучал ногтями по подлокотнику дивана и, не удержавшись, ехидно хмыкнул. В таком случае, его поиски никогда не увенчаются успехом. Поначалу мой собеседник недоуменно посмотрел на меня, но, буквально через мгновение, широко улыбнулся. «Значит, Красного Императора Драконов больше нет в этом мире?» Он немного подался вперед, не скрывая возбуждения в голосе и, получив утвердительный кивок в ответ, громко рассмеялся. «Прекраснее новости я не слышал, Соломон». Брюнет вытер выступившие в уголках глаз слезы. «Теперь нет никаких сомнений, что я отдал свою жизнь и душу в правильные руки». Вместе с этими словами небольшой символ загорелся на его груди, просвечивая сквозь ткань рубашки, давая моему собеседнику понять, что услышанная информация не должна выйти за пределы комнаты. Когда я предложил Цао возможность воплотить мечту в жизнь, то выставил одно простое требование – безоговорочная верность без права предательства, где наказание за нарушение – смерть, окончательная и бесповоротная, и за этим внимательно надзирает Серва. Так что с бывшим лидером героев у меня максимально доверительные отношения, и я могу вполне вольготно делиться с ним теми секретами, которые никому бы не рассказал. Есть гарантия его молчания. О, точно. Недавно мне удалось узнать, что скандинавская мифология близка к расколу, поделился китаец. И что же там происходит? Не то чтобы эта информация меня сейчас как-то интересовала, но решил уточнить из вежливости. Нынешний ее лидер, один, активно продвигает идею слияния с библейской фракцией, однако против него выступает один из его сыновей, Лаки, пытающийся сохранить суверенитет своих людей. Цао едко усмехнулся. Бог лжи и коварства и патриот. Не правда ли забавно? Покрутил его слова в голове и приподнял уголки губ. Да, определенно забавно. Хёда, верни нам Асию. Не поднимая головы от сметы к грядущему ремонту клубных помещений, вздохнул. Кварта, сколько бы раз ты ни выдвигала данное требование, результат останется неизменен. Перелистнул страницу, пробегаясь глазами по запросам материалов от клубов. Берешь Арджента за руку, прижимаешь к стене и выносишь ей мозг. Я-то тут каким боком? Зиновия, стоявшая напротив, скрестила руки под грудью, сверля меня взглядом. И почему ее каждый раз пропускают на территорию кампуса, хотя она и не является студенткой? Коррупция, носитель. Надо будет ей заняться. Сразу после постройки коммунизма, именно, друг мой, именно. Думаешь, я не пыталась? Она вечно строит невинные глазки и хлопает ресницами, мол, не понимаю сути претензий, фыркнула священница. Кажется, будет проще провернуть озвученный тобой трюк с Самы. Конечно, не стал противиться, щелкая ручкой и перечеркивая особо абсурдные требования, выдвинутые клубом журналистов с Айкой во главе. Только сразу скажи, какую руку? В смысле, нахмурилась мечница. Закончив с делами, привычными движениями отправил все бумаги по нужным лоткам, после чего, закинув ногу на ногу, наконец-то посмотрел на не слишком-то прошенную гостью. «Какую руку тебе ломать?» Мягко улыбнулся. «Правую или левую?» Кварта вскинула бровь. «Смотрю, у кого-то прибавилось храбрости». Подойдя ближе, она уперлась в стол руками и наклонилась. «Могу расценивать это, как вызов». Спокойно встретившись с ней взглядом, подпер голову кулаком. Как дружескую шутку, выдержав паузу, усмехнулся. «Ломать буду не я, а Асия, которая вполне может неправильно оценить твои действия в сторону своей драгоценной подруги». Девушка поначалу открыла рот, видимо, чтобы оспорить мое утверждение, однако, неожиданно помрачнела. «И ведь может», — смурно пробормотала себе под нос священница. «За последние полгода, которые они провели вместе, Асия явно изменилась в характере. Представляешь, она даже разок огрызнулась на меня. Судя по ее тону, подобное случалось так же часто, как падение метеорита на жилый город. К слову, как проходит стажировка Ирины?» Перевел тему. «В начале ноября Шида вызвали в Ватикан, причем, в приказном порядке без права на отказ. Как поделилась Асия в одной из кулуарных бесед, что-то связанное с повышением квалификации. Понятно, что речь идет о чем-то более серьезном, нежели развитие, к примеру, богословских навыков. Нормально, не жалуется», — Кварта вздохнула. «Точнее, жалуется, однако в пределах привычной нормы. А что, скучаешь?» Она ехидно улыбнулась. «Возможно», — хмыкнул, — «но больше Самы, ей не хватает оппонента в любимых играх. Нормальные люди давно находят себе таких в онлайне», — закатила глаза Зиновия. «Ты не понимаешь всех прелестей офлайн-сессий», — отмахнулся. «Да я вообще ничего не понимаю, дай только кулаками помахать». Для убедительности, девушка отпрыгнула назад и, встав в стойку, несколько раз ударила воздух. «Мое предложение еще в силе, учитывая это», и подмигнула, на что я приложил ладонь к лицу. «Тебе настолько нечем заняться?» – устало уточнил. «Абсолютно», – с каменной физиономией согласилась девушка. «Я буквально умираю со скуки. Тогда заведи ребенка», – мрачно предложил. Зиновия вытаращила глаза. «С тобой?» – она сделала вид, будто ее сейчас стошнит. «Боже упаси, ни за какие деньги». На секунду мне даже стало обидно от подобной реакции. «Тогда иди учись. У нас как раз скоро грядет новый учебный год. Поступай на факультет физической культуры и спорта. Найдешь, куда потратить прорву свободного времени», — решил зайти с другой стороны. Судя по выражению лица священницы, подобная мысль отклика в ее душе не вызвала. «Хёда, еще раз напоминаю, я тупая», — она демонстративно постучала костяшками пальцев по лбу. «Для меня наука, как для тебя развлечение. Ты вообще знаешь, что такое культурно отдыхать?» Вскинул бровь и хмыкнул. «Представляешь, знаю. А если исключить из этого списка попойки с Фениксом, что-нибудь останется?» — насмешливо спросила Зиновия. «Имеешь что-то против?» «Да». «Пробовала?» «Нет». «Хочешь?» «Да». «Сегодня в 8 у меня?» «Да». «Вот и договорились». Глава 50. «Давно тебя не видел, еще со времен последнего похода к инеистым великанам». Светловолосый гигант, выше 2 метров, широко улыбнулся, добродушно хлопнув невысокого темноволосого мужчину по спине. «Рассказывай, зачем пожаловал, коварный сын Фарбаути и Лаувеи?» «И я тоже рад тебя видеть, Тор», — гость достаточно сухо поприветствовал его в ответ. «Мы же, вроде, договаривались обойтись без кинингов. Среди асов лишь Браги может похвастаться красноречием, достойным поэта». Сын Одина не воспринял слова Лаки, побратима отца, всерьез, лишь издав гулкий смешок, от которого едва слышно зазвенела золотая посуда, выставленная на столе. «Твоя правда, Лаки». Вернувшись к столу, он сел на дубовый стул. Иначе как бы ему удалось пленить сердце Идун, как не своими сладкими речами? «Кстати, слышал, тебе вновь отказали в очереди на яблоко?» Брюнет хмыкнул, занимая место в противоположной стороне стола, однако даже не пытаясь притронуться к выставленным на показ яствам. «Тюр посчитал, что я недостоин». Мужчина не выглядел хоть как-то обеспокоенным, внешне сохраняя невозмутимый вид. Однако, на мгновение на его губах возникла хищная ухмылка. «Стоит ли сеятелю лжи и позорищу богов с людьми волноваться о том, что он чего-то не смог получить честным путем?» Вместе с этими словами между тонких красивых пальцев Лаки промелькнул золотистый бок плода. «Ибо нет границ дозволенного, если изначально было дозволено все». Тор вскинул кустистые брови и громогласно расхохотался, и, словно его поддерживая, вдалеке послышался раскат грома. «Твое коварство и наглость, Лаки, действительно не знают границ». Он подхватил с тарелки жареную ногу вепря и отгрыз огромный кусок, проглотив тот, почти не прожевывая. «Однако, помяни мои слова, когда-нибудь это отправит тебя в Нифльхейм». Сын Фарбаути насмешливо взглянул на обглоданную кость, выставленную в его сторону. «Скорее, Нидхикт подавится корнем мирового древа, нежели я окажусь навечно заперт», — темноволосый бог ухмыльнулся. «Да и что плохого в том, чтобы навестить родную дочь? В мокрой моросе Хель найдется место для аса, вроде меня, а ее голода хватит, чтобы прокормить нас двоих». Хаем, блондин покачал головой, осушая рог, не обращая внимания на то, что немного вина оросило его густую бороду. «Не думал, что когда-нибудь услышу из твоих уст такие слова, дочь». Покатав слово на языке, Тор вновь рассмеялся. «Забавно, забавно, ты бы еще Бальдра братом назвал». Несмотря на внешнюю шутливость, в голубых, как ясное небо, глазах Тора промелькнула плохо скрываемая злость. «Ох, тебе не говорили, кто старое помянет, тому глаз вон», — невозмутимо отозвался его собеседник. «Посмотри на все отца, все говорят, что глаз он отдал Мимиру ради знания, но я-то знаю истинную причину, Лаки». Стукнул кулаком по столу Тор, зная меру в своем острословии. «Зачем знать то, что было придумано одним, чтобы ограничивать второго, а к успеху не пришел третий?» — с открытой издевкой спросил побратим Одина. «Тем более, все мы будем равны, когда на землю придет Фимбульвитр, а волк поглотит солнце». В тоне бога коварства промелькнули мечтательные нотки. Защитник Асгарда и Мидгарда стиснул зубы, гася огонь ярости, распалившийся в груди. «Так зачем ты ко мне пожаловал?» — усмирив свой пыл, поинтересовался он, принимаясь за вторую ногу вепря. «Для того, чтобы увидеть дорогого друга, мне нужна какая-то причина», — фыркнул его собеседник. «Не помню, чтобы когда-то называл тебя другом». С громким хрустом Тор разгрыз кости и высосал ее содержимое, отбрасывая остатки в сторону. «Как же, все мы, асы, братья, неужели забыл наставление всеотца?» — усмехнулся Локи. «Хотя, возможно, моя память подводит после столетий, проведенных в заточении. Как оказалось, время точит все, даже, в темно-зеленых глазах промелькнул холод, узы, что крепче клятвы на крови. В том нет нашей вины, лишь твоя зависть стала причиной. Зависть к бессмысленной браваде и глупости». Брюнет нагло закинул ноги на край стола. Впрочем, это была хорошая хохма. Кому-то стрела в пяту, а кому-то хватает ветви омелы. Локи подскочил на ноги Тор, хватая в руки молот, до этого стоявший возле его ног. «И у моего терпения есть предел. А оно у тебя, вообще, есть? Когда-то хватало одного запутанного узла, чтобы прийти в ярость», как ни в чем не бывало продолжил Локи, бесстрашно смотря на блондина. «Не мешкай, метай, добавь себе очередной кинг-нинг, убийца побратимов сядца. Уверен, скальды с радостью воспоют это в очередных легендах». Сын Одина стиснул рукоятку Мьёльнира и, вздохнув, опустил верное оружие на пол, устало падая за стол. «Значит, сегодня поэты останутся без своего меда», — пожал плечами бог коварства. «Так и быть, перейду к сути». Тень улыбки покинула лицо брюнета. «Ты знаешь о том, что затеял всятец?» Тор хмуро хмыкнул, вновь пригубив вина, и, вытерев после этого губы, бросил. «Про союз с библейскими речь ведешь? Неужто до сих пор противишься воле Одина? Я бог лжи и коварства, но не идиот», — едко протянул Локи. «Я один вижу в этом то, что мы окончательно отрекаемся от себя и идем на поводу у...» Он сплюнул. «Христиан, мы, асы, дети Асгарда и всего, что укрывается под ветвями Игдрасиля, а не жалкие псы на побегушках демонов, падших и же с ними. Мы не перестанем ими быть», — возразил Тор. «Ну, вы-то да, как были псами, так и остались», — брюнет наклонил голову, пропуская мимо кость, чуть не пробившую бревно стены за его спиной. «Однако я не готов в очередной раз нацепить на себя оковы. Фрик считает, начал было светловолосый гигант, но его тут же перебили. Фрик сидит в Фенселере и головы оттуда не показывает, теша себя мыслью, что до сих пор вершит судьбы людские, хотя вспоминают о ней лишь 3,5 калеки, и то, не светлым словом». Локи прикрыл глаза. «Остальные не лучше. Фрия мечется между оставшимися валькириями, лелея мечту, что рано или поздно настанет их время заслонить небосвод ливнем стрел. Видар дальше подошвы башмака ничего не видит. Химдал с Гьяллархарном в обнимку Биврёст охраняет, ожидая прихода сынов Муспелля. Фриер до сих пор от дочери Гюмир отлипнуть не может. Или Гёндуль, что не может оставить дальнюю кровь и плоть, забыв о своих обязательствах. И есть ли кому-то из них дело до нынешнего? Все живут прошлым и грядущим». Выслушав его тираду, Тор устало вздохнул и опустил руки на стол, внимательно смотря на собеседника. «Поэтому ты пришел ко мне», — он наградил брюнета тяжелым взором. «Не меня ли ты считал величайшим глупцом из всех глупцов?» «Глупец», — не стал отрицать тот. «Но ты глупец, который все еще сохранил в себе дух истинного аса, в отличие от Одина, который уже давно ослеп и на второй глаз». Тор не стал подпрыгивать и опять хвататься за молот в попытке проломить голову побратиму всяца. Вместо этого он прикрыл глаза, задумавшись на добрую минуту. «Что ты предлагаешь, кузнец бед?» — глухо пророкотал бог. Уголки губ Локи приподнялись, обнажая белоснежные клыки. «Ничего такого», — мужчина подался вперед, — «лишь вернуть Асгарду его былое величие. Исэ, ты никогда не задумывался насчет того, чтобы заключить со мной контракт?» Сделав глоток чая, вопросительно посмотрел на Левиафан, вольготно устроившуюся на кресле. «Привыкла она ко мне домой приходить в любое время суток. Благо, хоть выбирает моменты, когда Акина здесь нет. Подробнее, если можно», — опустил чашку на кофейный столик. «О каком именно контракте идет речь?» «Ничего особенного», — отмахнулась владыка ада, скрестив ноги в обтягивающих брюках. «Ей комфортно, обычный договор между магом и демоном на взаимовыгодных условиях. Я предоставляю взаем силу, ты оказываешь соответствующие услуги», — хмыкнул. «Очень смешно», — Сера подпер голову кулаком. «Действительно считаешь, что мне подобное необходимо?» Девушка шумно фыркнула. «Тебе? Нет. Поэтому», — она хитро улыбнулась, — «у нас с тобой будут особенные условия, прямо как наши отношения». Вздохнул, потирая переносицу. «Может быть, начнем с самого начала?» Откинулся на спинку дивана, сложив руки на животе. «Так сказать, с самых основ. Все-таки учитывай, что я не особо разбираюсь в принятых у вас порядках. Точнее, понимание было, память Диадоры пришлась как нельзя кстати, но получить лишнее подтверждение не помешает. Вдобавок, видение высшей элиты на общую картину мироздания зачастую в корне отличается от того, как это видит плебс. А, судя по тому, что я узнал об Астароте, от этого самого плебса он недалеко ушел, словно криминальный авторитет низового уровня. Помимо внешнего лоска за душой ничего не было. Конечно, не стала отказывать старшая сестра Соны. Сначала было слово, и слово было. Тут, заметив мой взгляд, девушка звонко рассмеялась. Ладно, ладно, шутки в сторону. Левиафан расслабленно потянулась, довольно прищурившись. Пойдем от малого к великому. Демоны, по сути своей, такая же раса, как и люди. То же самое касается ангелов, падших йокаев и тому подобных. Да, мы отличаемся качеством врожденных способностей и границами потенциала, однако на этом все заканчивается. Библия считает иначе, приподнял уголки губ. Я не рассчитывал на столь подробный экскурс в историю, однако решил не препятствовать желанию владыки провести обширный ликбез. Мало ли узнаю что-то новенькое. Библия была написана людьми для людей. Когда-то они считали, что огонь дарован им Богом. А что сейчас? Она щелкнула пальцами, делая вид, будто использует зажигалку. Или ты искренне считаешь, что мы охотимся за человеческими душами, мечтая о том, чтобы совратить всех и каждого, переманив на сторону великого зла? Кто вас знает, пожал плечами. Как мне известно, порой вы заключаете контракты, забирая что-то ценное, взамен исполняя желания. Это скорее традиция, нежели повсеместная практика, буднично подтвердила демоница. Причем, не обязательная к выполнению, больше направленная на то, чтобы сформировать нужные ценности у молодняка. Какие же? Привить им понимание того, что люди, не больше, чем скот, поддел демоницу, понимая, что излишне гиперболизирую. Ой, поморщилась Серафал. Скажи подобное самим людям. Или думаешь, что у вас рабство куда-то ушло, сменило внешний вид, однако суть нисколько не изменилась. Мы хотя бы предлагаем приятные условия со свободным графиком и правом на полноценный отдых. То есть не отрицаешь его наличие, напомнил о перерожденных демонах, которые обязаны всецело подчиняться приказам того, кто их обратил. И чем, скажи, это отличается от работы в какой-нибудь компании в попытках удержаться на плаву и не сгнить где-нибудь в трущобах? В ответ спросила девушка. Тот же самый контракт, правда, без возможности расторжения и срока истечения. Они работают на нас, мы им за это платим. Не деньгами, но тут нет никакой разницы в форме оплаты. Вновь размяв руки, владыка ада издала смешок. Реально думаешь, что демоны действительно охотятся за душами? Открою секрет, ее нельзя украсть, по крайней мере, мы на подобное точно не способны. Конечно, в порыве безумия мои сородичи могут попробовать полностью уничтожить человечество, однако, дадут ли это сделать безнаказанно? Левиафан прикрыла глаза. Боги не дремлют, Иссе, им тоже ведом голод, а без подпитки в виде людской веры они долго не проживут. Я задумчиво почесал подбородок. Им хватит сил, чтобы перед смертью оставить вам неприятный подарок, ну, в каком-то роде. Полностью опустошенный мир, Серафал натянуто улыбнулась. Мы, скорее всего, кое-как выживем, однако это будет пирова победа. Следовательно, к ней вернулась прежняя жизнерадостность. Баланс, баланс и еще раз баланс. Шаткий, готовый рухнуть в любой момент, но хоть такой, хрустнув пальцами, она провела кончиком языка по губам. Достаточно аргументов для осознания того, что мы не заинтересованы в порабощении всего человечества. Сложно так сразу сказать, протянул. Вы же в любом случае не рассматриваете людей, как равных себе. Демоница моргнула. А почему мы должны? Удивленно уточнила девушка. Иссе, мы, почти бессмертные существа, чьи силы способны сотрясать города и страны. С какой стати нам нужно считаться с теми, чей срок жизни не превышает 100 лет, а сил одного обычного представителя не хватит, чтобы сдвинуть валун с места? Бесспорно, потенциал жителей среднего мира велик, их творение и стремление к прогрессу похвальны, но... Она сделала короткую паузу, смотря мне в глаза, словно ища что-то. Но, надавил я, Левиафан шумно выдохнула. Но на этом все заканчивается, демоница развела руки в стороны. Я понимаю, что среди людей есть сильные маги, носители священных механизмов и просто уникумы, обладающие возможностью потрясти мир. Тем не менее, сколько их, небольшая горстка, и то, часть из них никогда не узнает, на что способны в самом деле. В данном случае, качество перевешивает количество. До тех пор, пока это количество само не перетечет в качество, парировал с улыбкой на лице. И сколько времени на это уйдет, сколько поколений сменится, иронично уточнила Серафал. Самая главная проблема человечества – в их непродолжительной жизни. Они не могут спланировать чего-то на сотни лет вперед, оставаясь уверенными, что ничего не изменится в процессе. Ровно то же самое, что я слышал из уст Цао-Цао. Соответственно, мыслят они примерно в одинаковых категориях, отличаясь лишь полюсом. Люди интересны, они стремятся создать новое и переосмыслить старое. Благодаря ним мы тоже можем прогрессировать, не находясь в вечной стагнации, сдавшись под весом прошедших веков, продолжила владыка ада. Нам, как демонам, нет никакой нужды в том, чтобы порабощать жителей среднего мира. Наоборот, куда выгоднее вступить в симбиоз, объединить наши возможности. Симбиоз, при котором лидирующую позицию все равно займете вы, ехидно усмехнулся. Верно, по праву сильнейшего, подтвердила Левиафан без малейшей тени сомнения. Покачав головой, тихо рассмеялся. Ладно, оставим философские разговоры на другой раз, ибо у меня имелись опасения, что диспут может затянуться до позднего вечера. Давай вернемся к вопросу контракта. Чего именно ты хочешь? Серафал широко улыбнулась. Все очень просто, она выдержала драматическую паузу. Я хочу легализовать тебя. Тут я чуть растерялся, вопросительно смотря на собеседницу. Будь добра, расшифруй. Владыка ада подсокала языком. Иса-иса, девушка сделала вид, будто разочарована. Думала, тебе не придется объяснить столь базовые вещи. Моей реакцией на подобную провокацию стала вздернутая бровь. Ты, маг, о котором почти никому не известно. Разве тебе не хочется немного приоткрыть себя, показать миру собственную стоимость? Показать, что именно ты, а не кто-то другой, достоин уважения и почитания? Чрезмерно эпатажно выдала Левиафан. Играть на низменных потребностях социального сознания? Плохой ход, отозвался, специально показывая голосом полное отсутствие интереса в озвученном предложении. А если честно, честно, протянула Серафал, прикладывая пальчик к губам. Чистая формальность. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, почему владыка ада проводит столько времени с обычным человеком. Вдобавок, облегчит твои отношения с Химеджимой, дав вам небольшой фундамент, от которого можно оттолкнуться. Неожиданная забота с твоей стороны, осклабился. Что, наконец-то решила оставить свои попытки захомутать меня? Почему же? Левиафан наклонилась вперед. Все это лишь часть плана по твоему завоеванию. В ее взгляде промелькнула откровенная жадность. Не устану повторять, Иса. Демоница снизила голос до вкрадчивого шепота. Я готова на многое, чтобы заполучить тебя в свои руки. Лежа на кровати, я глубоко вздохнул, прикрыв глаза. Собираетесь согласиться с предложением Серафал? Не знаю. С одной стороны, мы обговорили детали и, по итогу, я ничего теряю, только приобретаю. С другой, а есть ли конкретные минусы? Я уже раскрылся перед Акино и Левиафан, Риассоной также частично в курсе, церковницы что-то подозревают. По сути, упрощу себе задачу и сбагрю часть проблем на владыку ада. Тогда почему не дали ответ сразу? Привычка. Импульсивность редко когда приводила меня к чему-либо хорошему. Впрочем, и долгие раздумья с переливанием из пустого в порожнее не гарантируют успеха. Но, наверное, главный фактор заключается в том, что мне действительно некуда спешить. Знаешь, Серва, мне потребовалось 18 лет, чтобы осознать тот факт, что я больше не связан по рукам и ногам множеством ограничений, присущих людям. И эта мысль. Я поднял руку вверх, сжимая ладонь в кулак. Меня радует, о чем задумался, братик. Выйдя из ванны, Сама принялась просушивать волосы полотенцем. Сегодня, согласно принятой договоренности, она ночевала у меня, вытеснив Акино обратно в общежитие. Не знаю, как ей удалось договориться с моей девушкой. Видимо, свои способы. Вопросы бытия терзают мой разум, отозвался, добавив в голос хорошую долю драматического пафоса. Кстати, снова стянула мою футболку. Конечно, с готовностью подтвердила сестренка. Та привилегия, от которой я не собираюсь отказываться ни при каких условиях. Метко кинув полотенце на сушилку, Сама подошла к кровати и буквально прыгнула сверху, почти выбив весь кислород из легких, не будь у меня укрепленного тела. Они удобные и большие», — дополнила девушка, для удобства закинув на меня ногу и уткнувшись носом в шею. «Или ты против?» Погладив ее по чуть влажным волосам, мягко улыбнулся. «Сама знаешь, что я, в принципе, не могу тебе отказать. Не боишься, что я начну этим вовсю пользоваться?» Хихикнула она и ненадолго затихла, втянул носом воздух. «Боюсь ли я, только если чуть-чуть, но не того, что мелкая окончательно потеряет берега, возжелав того, что не стоит или за что цена будет слишком велика. Это все тлен, не заслуживающий внимания. А вот что именно вызывало напряжение, понять не могу. Есть едва заметный червячок, вгрызающийся в сознание, однако найти его логово и избавиться у меня не выходит. Впрочем, так ли это плохо? Тем не менее, при этом оставил меня одну», — неожиданно буркнула малышка, не поднимая лица, «хотя обещал всегда быть рядом». «Разве я не рядом?» — усмехнулся. «Тебе достаточно лишь попросить и, вуаля, старший брат тут как тут». Сестренка немного поерзала и едва слышно пробормотала: «Это не то, поскольку мне все равно, мне без тебя одиноко». Она вцепилась пальчиками в ткань моей домашней майки. «И ты сам в этом виноват».